Правильнее всего было бы описать его так. Всю ее словно набили опилками, и она почувствовала себя игрушечным медвежонком. «Что это, бабушка?» — пролепетала Сабрина, в ужасе глядя на топорщащиеся волоски на своей руке. «Думаю, он уже здесь», — с облегчением проговорил Скрудж. «Оберон, это ты?» Рот Сабрины открылся сам собой, и оттуда раздался загробный голос. «Где я?» «Откуда взялся этот звук? Из меня?» — проверещала Сабрина, уставившись на младшую сестру. У той глаза стали как две тарелки. Даже фее-мотыльку стало страшно. «Батюшки Светы!» — ахнул Скрудж. «Да ты прирожденная чревовещательница! Призракам удобно общаться через тебя! Твоя мамочка обладала теми же способностями!» Ответить на это Сабрина не могла. Призрак уже завладел ею полностью. «Где я?» — повторил голос. В этот раз Сабрина взмахнула руками. Жест означал гнев. Скрудж поджал губы. «У меня для тебя неважные новости, Оберон. Ты бы присел». «Откуда мне знать, сижу я или стою? Где мое тело?» «Это и есть неважная новость. Ты мертв». Повисла тишина. Сабрина по-прежнему чувствовала внутри себя владыку эльфов. Внезапно ее рот снова открылся. «Вздор!» — только и сказал Оберон. «Знаю, дело дрянь. Пока что ты застрял в чистилище. Там ты и будешь оставаться, пока твой убийца не получит по заслугам. На счастье, есть люди, вызвавшиеся тебе помочь». «Царь Оберон, это я, ваша верная подданная. Фея-мотылек, после вашего ухода я забочусь о Паке». Крошка-фея положила на стол кокон Пака. «Он здесь, со мной». «Знаю, я его и застрало чую», — проворчал Оберон. Силой заставил Сабрину подойти к кокону. Сабрина, помимо своей воли, слегка погладила склизкую штуковину и ощутила чужое чувство сожаления. Странно, учитывая то, как повел себя Оберон, когда застал Пака в своем кабинете. Разве он тогда не назвал его изменником? Потом власть Оберона над телом Сабрины ослабла. Она поспешила полностью восстановить контроль над собой. «Прочь из меня!» — приказала она. «Не гони его!» — взмолилась бабушка. «Мы должны задать ему важные вопросы». «Легко тебе говорить! «В тебе-то сидит всего один человек!» — крикнула Сабрина. «Оберон, у вас есть догадки, кто вас убил?» — спросила бабушка Рельда. «Паутинка!» — пробасил Оберон, преодолевая сопротивление Сабрины. «Вот кто меня отравил! Он принес мне стакан вина! Отпразднуем, — говорит, — появление дочерей Вероники!» Стоило ему уйти, как я потерял сознание и упал. А потом ужасная боль и темнота. «Так я и знала!» — пискнула фея-мотылек. Остальные недоверчиво посмотрели на нее. «Да, знала!» «Вам известно, зачем ему понадобилось вас убивать?» — спросила бабушка у Оберона. «Нет», — сказал монарх, — «его бы я заподозрил последним. О, я так зол! У меня куплены билеты на матч рейнджеров! Какая досада!» «Вы уверены, что паутинка действовал в одиночку?» Присоединился к допросу призрака Канис. «Вдруг у него был сообщник, желавший вам смерти?» «Кто? Меня все любят!» «Мы видели, как вы ссорились с женой», — напомнила убитому бабушка. «Титания? Невозможно! У нее бы рука не поднялась убить меня! Ссоры с ссорами, но не настолько же! Сами проживите в браке 5000 лет, тогда посмотрим, обойдется ли у вас без размолвок!» «А вы знаете, что паутинка состоял в обществе «Алая рука»?» — спросила бабушка. «Алая что?» — — не сразу понял Оберон. «Нет, ни о какой красной руке я не слышал. В общем, найдите и изобличите паутинку». По коже Сабрины перестал пробегать мороз. «Опустите еще 50 центов за следующие 10 минут разговора», — произнес ее рот совершенно новым голосом. «Прошу прощения, связь утеряна», — смущенно объяснил Скрудж. «Верните его», — жалобно попросила фея Мотылек. «Необходимо выяснить, не подозревает ли Оберон кого-нибудь еще». «Мне очень жаль, сеанс окончен. Надеюсь, он вам помог», — сказал Скрудж. Бабушка встала. «Еще как помог. Теперь мы знаем, кто убил Оберона. Остается только выследить этого эльфа паутинку. Если бы работа детективов всегда была такой простой». «Да бросьте вы эту мороку!» — махнул рукой Скрудж. «Сабрина могла бы вас озолотить. Она у вас медиум, каких мало». Сабрина только поежилась. Все вместе они поблагодарили Скруджа за помощь и вышли из кабинета. В приемной, усадив Тима, снова сражавшегося с письменным столом, они оплатили услуги. «Клиенты удовлетворены? Вот и славно, вот и славно!» — приговаривал Тим, считая купюры. «Между прочим, связь в последнее время сильно барахлит, а я был большим поклонником вашей матери, очень ее уважал». Дафна оперлась локтями о его стол и широко улыбнулась. «Скажите это для меня!» — попросила она. — Что сказать? — Сами знаете. Тим нахмурился, воздел глаза к потолку, набрал в легкие воздуху. — Благослови вас Господь, чада мои! Дафна захлопала в ладоши и захихикала, словно ей преподнесли сюрприз. — В следующий раз я возьму за это плату, — проворчал Тим. — Теперь мы знаем, кто убил Оберона, — сказала Сабрина на улице. — Что будем делать дальше? — Горчичное зерно велело обо всем докладывать Озу, — ответила бабушка, взмахом руки останавливая такси. Раздался визг тормозов. — Вам куда? — спросил таксист. — В универмаг Мэйси, — сказала бабушка, усаживая в машину девочек. — Что-то я устал, — сказал мистер Канис. «Лучше я побуду один. Обойдетесь без меня?» Бабушка кивнула. «Может быть, вас подвести?» Канис отрицательно покачал головой. Рельда помахала ему рукой, такси набрало скорость и покатило к универмагу. Дафна хлопнула в ладоши. «Сейчас мы увидим волшебника!» Сабрина закатила глаза. «Ты ждала весь день, чтобы это сказать!» В ответ Дафна широко улыбнулась. Универмаг Мэйси осаждала огромная толпа. И точно такая же толпа пыталась вырваться из универмага наружу. Сабрина нисколько этому не удивилась. До Рождества оставалось всего 3 дня. А что за праздник без обезумевших покупателей, вспомнивших о подарках близким в последнюю минуту? Бабушка велела всем взяться за руки и постаралась пробраться через толпу при помощи вежливых словечек. «Мамочка!» — заголосил чей-то ребенок, тыча пальцем в кокон Пака. «Хочу такой на Рождество!» Сабрина подавила смешок. «Здорово смотрелась бы эта зловонная штуковина под рождественской елкой! Она дорого дала бы, чтобы увидеть выражение лица Пака, если бы он, выбравшись наконец на волю, только увидел этого избалованного мальчишку». «Оз говорил, что он делает в этом магазине!» — крикнула Дафна в толпе. «Нет, но я уверена, что расспросы помогут нам его найти», — ответила бабушка Рельда. «Он один такой, его наверняка все знают». «Я уже его нашла!» — объявила фея Мотылек, указывая на большую витрину вдоль огромного фасада универмага на Гэральт-сквер. За стеклом находился Оз собственной персоной. Он собирал в витрине композицию из нескольких эльфов, работающих на фабрике игрушек. Роль эльфов выполняли роботы, приводимые в действие электричеством. Они двигались совсем как живые люди, также смеялись, жестикулировали, иногда даже роняли игрушки. Один, судя по всему, начал ломаться, иначе бы он не устроил бы потасовку со своими собратьями-роботами. Оз направил на вышедшего из повиновения робота свой дистанционный пульт. Людской поток задерживался у этой витрины. Всем было интересно поглазеть на старания волшебника и посмеяться над его трудностями. Сабрина оглядела улицу и обнаружила такие же толпы у других витрин, украшенных сценами из «Ночи перед Рождеством», «Рождественские сказки» и «Щелкунчика». Композиции в витринах были одна другой волшебнее. Сабрина вспомнила, что Фрэнк Баум, писатель, познакомивший читателей со страной Оз, называл тамошнего волшебника гением механики, способным создавать поразительно реальные, даже пугающие иллюзии. Талант его был так велик, что однажды он убедил всю страну Оз в своих способностях могущественного чародея. Бабушка вырвалась из толпы и постучала по стеклу. Оз сердито оглянулся, но сменил гнев на милость, как только ее узнал, и жестом пригласил в магазин. Он встретил их среди толчии, поздоровался со всеми за руку и повел в помещение с табличкой на двери «Только для персонала». Внутри Сабрина увидела нечто еще более поразительное, чем убранство витрин. Незаконченные фигурки, в разнобой мигавшие и жужжавшие. Все они дожидались, когда их доделают. Механические птички распевали с жердочек милые песенки. В углу семейство недокрашенных белых медведей играло с новорожденным медвежонком. Они выглядели как настоящие, впору было испугаться. Здесь же высились стопки бумаги. Старые справочники и учебники разбросаны. Одну стену целиком занимало зеркало. Напротив него в углу примостилась кроватка. Сабрина предположила, что чаще всего волшебник ночует прямо здесь, в своей мастерской. «Простите, я здорово утомился», — начал Оз, предложив всем сесть. «Сегодня в универмаге самый напряженный день за весь год. Казалось бы, людям давно пора понять, что на покупке рождественских подарков у них есть целых 364 дня. Но где там?» «Мы любовались вашими витринами», — призналась бабушка. «Это что-то потрясающее». Оз взял в руки голову робота. Голова подмигнула ему и ухмыльнулась. «Благодарю вас. Как видите, я вплотную приближаюсь к настоящему волшебству. В свое время я превосходил всех ловкостью рук. Впервые очутившись в стране Оз, я показал фокус правителю страны живунов и мигом стал великим и ужасным Озом. К сожалению, в Нью-Йорке невелик спрос на этот титул. Что я только не делал, пытался, к примеру, устраивать ребятишкам дни рождения. Но этому промыслу положили конец видеоигры. Когда я услышал об этой работенке, то ухватился за нее руками и ногами. С механизмами я всегда был на короткой ноге. Теперь вот создаю иллюзии при помощи электричества». «Они выглядят совсем как настоящие», — сказала Дафна. «Спасибо за похвалу. Они мне как дети. Если не добьюсь повиновения от этого гнома в витрине, придется вообще его выключить. А теперь к делу. Я знаю, что вы здесь не для того, чтобы любоваться витринами. Поиски проходят успешно». «У нас появился подозреваемый», — похвалилась Дафна. Оз приподнял бровь. «Это паутинка», — сказала Сабрина. «Быть того не может. Нам так сказал сам Оберон», — добавила Дафна. Теперь У Оза взлетели на лоб обе брови. «Это долгая история», — сказала бабушка. «Мы предполагаем, что паутинка входит в шайку под названием «Малая рука». «Отметина, которую нашли на груди Оберона», — вспомнил Оз. Бабушка кивнула. «Может быть, вы передадите это горчичному зерну? Паутинка может быть опасен и для него?» «Конечно», — сказал Оз. «К сожалению, мы снова в тупике. Не знаем, где искать паутинку. Он случайно не в золотом яйце?» «Нет, оттуда сбежали все, кроме Титании, горчичного зерна и его свиты». «У него есть друзья?» — спросила бабушка Рельда. Волшебник покачал головой. «Он только и делал, что выполнял приказы Оберона и Титании. Он был так им предан. Поэтому сказанное вами для меня большая неожиданность. Тем не менее, кое-кто мог бы оказать вам помощь. Есть в Среднем Манхэттене одна фея, которую я видел в обществе паутинки. Если ему нужно спрятаться, он может отправиться к ней. Ее зовут Твила Роза. Она слывет среди фей и эльфов крестной матерью. У нее магазин одежды». «Это очень кстати», — сказала Дафна. «Да, кстати», — продолжил Оз. «Это между нами, конечно. Ваш приятель, ну, такой, полнощекий». «Мистер Свинсон», — подсказала Сабрина. «Он самый». «Так вот, он сегодня нажил себе опасного врага. Говорят, он увел подружку толстяка Тони. На его месте я бы без промедления покинул город. Гангстеры из числа эльфов. Не та порода, с которой можно так шутить».